Глава 4. Ночная вечеринка. Кладбище. Зеркало живых. Александр Довженко. «Я все видел!» Курт перелистнул страницу в блокноте, подчеркнуто не глядя на призрака, вырвавшегося из амулета. «Да рожу-то не врати, светлячок!» — хмыкнул Рафаэль, с любопытством разглядывая его сверху. «Слышь, особист, я смотрю, нравы в Ватикане-то поменялись. Нашему брату уже разрешено монашек лапать?» Курт демонстративно отвернулся от зловредного призрака, заканчивая запись в дневнике. «Молчишь!» — понятливо кивнул бывший ведьмолов, подплывая ближе. «Правильно, молчи. Любое слово можно использовать против тебя. Хотя в данной ситуации и молчание. Призрак чистосердечного признания. Ну-ка, чего ты там настрочил?» Курт досадливо отмахнулся, но призрак уже заглядывал ему через плечо. Щеку обожгло могильным холодом. «У, как много слов!» — ухмыльнулся Рафаэль. «И ни одного по теме. Про зазнобу-то ничегошеньки не упомянул. Хитрец! Хотя история увлекательная. Твой куратор оценил бы. Немного лукавства, а, юный ведьмолов? И не надо тут мне своим больше 20 козырять. Я не вчера родился. Молокосос! Кто же так расследование ведет?» Уже искренне возмутился призрак. «Если в первом же деле тебя молодая ведьма окрутила!» «Она не ведьма!» Наконец отозвался Курт, захлопывая блокнот. «Несса готовится принять монашеский постриг». «А темная сила на ней для украшения!» Кивнул Рафаэль. «Ты бы, пока любовный дурман вновь не обострился, пораскинул мозгами-то, особист! Подумай сам, почему темная сила ее не проглотила? Почему не проросла, как в старухе Морриган?» «Ты видел ее лицо?» — парировал Курт, рывком поднимаясь с дивана. «Она чиста, как ангел, Рафаэль. Ведьмин дар мучает ее, как проказа, но внутрь просочиться не может. Срастись с душой не может. Вот и Несса не может управлять темной силой, только сдерживать. Покойница выбрала худшего человека для проклятого ритуала». «Но выбор у старухи был небольшой», — согласился старик, подплывая вслед за Куртом к окну. — «Так она сама виновата. Сдались ей кровные родственники. Сдружилась бы с кем из города. Глядишь, и передала бы проклятый дар. Ну и померла бы с миром». — «Так уж и с миром». Курт закусил губу, выглядывая из окна. Барри сейчас, верно, только подъезжал к монастырю. Еще с полчаса, и напарник вернется. Самое время заняться кровавыми ритуалами, обследовать особняк еще раз, проверить запасные ходы. Ничего не сходилось. Слишком много всего, и каждая из нитей уводила прочь от развернувшейся в доме бойни. Взять Рафаэля. Этот едва не надорвался, когда тащил его из колодца, и даже сейчас казался прозрачнее и бледнее, чем в первую встречу. Подозревать бывшего ведьмолова в массовой резне он физически не мог этого сделать. Несса. Прекрасная послушница по незнанию могла бы причинить вред окружающим, но она не виделась с наследниками. Ни разу не появилась в доме после смерти Морриган Мюррей. По свидетельствам преподобной матери, даже монастыря не покидала. Кто же еще? Курт не чувствовал присутствия другой нечисти, только сам дом, наполненный темной энергией. Злой, колючий, вязкой, как смола. Но стены ведь не убивают, так? Или убивают? Как не хватало сейчас отца и Иеронима. Он-то подсказал бы. «Мучаешься?» — подметил Рафаэль, усаживаясь рядом с ним на подоконник. «Мне не нравится, как ты выглядишь, особист. Впервые покинул теплое ватиканское гнездышко, и сразу же вляпался в муки выбора. Думаешь, я не понимаю?» «Еще как понимаю, светлячок!» — невесело усмехнулся призрак. «Поступить по уставу или по совести? Знаешь, я ведь тоже любил. Ну или мне так казалось. Я боролся с запретным чувством, с собой. Долго боролся. И проиграл по всем фронтам. Я горел так ярко, так больно, но все думали, что я сияю. Вот и ты сейчас. Очень уж напоминаешь мне кое-кого». Курт впервые посмотрел в лицо призрака в упор. Прозрачное, кисельно-молочное, оно впервые казалось серьезным, даже торжественным. «Я в порядке», — заверил он неупокоенного коллегу. «Правда». Рафаэль с готовностью кивнул, спрыгивая с подоконника и зависая над полом. «Знаю я таких, как ты, в порядке!» — покладисто согласился призрак. из тех, кого потом из петли вытаскиваешь. Меня не обманешь, светлячок. Я свое отжил и все ошибки совершил до тебя. Боль выглядит совсем не так, как мы это себе представляем. Можно улыбаться, молчать или кричать о своей боли. Тебя все равно никто не услышит, пока не станет слишком поздно. Пулю в висок пускает тот, кто смеялся минуту назад. Ну или тот, который заверял, что с ним все в порядке. Курт усмехнулся и отошел от подоконника вслед за Рафаэлем. Про пулю откуда знаешь? Ты же больше по арбалетам. Кое-что из прогресса даже сюда докатилось, — скривился призрак. Старуха любила новые игрушки. В письменном столе, в нижнем ящике. Красивый такой, блестящий. Совсем не то, что пистоли прошлого. Курт подошел к окну, нагнулся и повернул защелку в скрытой выемке. Удобно сделано, сразу под рукой. «Кольт!» — узнал он, доставая оружие. «Надо же, даже заряжен!» «Передал бы ты игрушку своему толстому напарнику!» — посоветовал Рафаэль. «Вокруг много глупых людишек. Того и гляди, кто-то стащит. Это же не магическая штучка. Ее дом выпустит!» Курт опустил оружие обратно в ящик и резко выпрямился. «Как ты сказал? Выпустит?» «Ну да!» — пожал плечами Рафаэль. «Как и каждая ведьма, Морриган сплела вокруг своего гнезда колдовские сети. Тебя что, этому не учили? Да как тебя только на дело пустили? Что за бардак в нашем отделе происходит?» Возмутился призрак. «Слушай ушами, светлячок. Энергия особняка завязана на магические предметы, которые должны находиться в нем всегда. Вынести их отсюда против воли хозяйки невозможно. Каждый, кто попытается им навредить, серьезно пожалеет. Так старуха сказала в приступе редкого откровения. Что это значит, точно не знаю. Я-то сдох раньше, чем мог бы проверить лично». Курт промолчал с добрую минуту, прежде чем отозваться. «Камешки», — медленно припомнил он. «Ты говорил, девочка прихватила коробку с магическими побрякушками для гадания и порчи». «Ну, говорил». «Они могли быть предметами силы». «Точно были», — подтвердил Рафаэль. «Но их тут много, юный ведьмалов. Ты приглядись повнимательней. В этом доме на каждом углу что-то сияет ярче, чем прочая дребедень. Это они и есть». Курт огляделся по сторонам и нахмурился. «И как их обезвредить?» «Зачем?» — поинтересовался Рафаэль, облетая кабинет. «Дом не опасен сам по себе, пока здесь не похозяйничать без спросу. Да и предметов тут пару сотен, если не ошибаюсь. Либо попроси свою зазнобу, чтобы расплела колдовское кружево, которое старая ведьма плела полтора века. Либо уничтожь источник ведьминой силы вместе с носительницей. На что ты, влюбленный юнец, не пойдешь. Либо, ну я даже не знаю», — развел руками призрак. «По-моему, тут легче все просто сжечь». Курт переваривал услышанное, напряженно разглядывая спокойного призрака. Затем метнулся к камину, хватая за кочергу. «Ты чего?» — поинтересовался Рафаэль, подлетая ближе. «Нервный срыв?» «Сжечь!» — резко отозвался Курт, ворошающий теплые угли. «Ты все верно сказал. Легче просто сжечь!» Рафаэль обеспокоенно глянул на молодого коллегу и бережно потрепал его по плечу. «Слушай, может, тебе чай на травах заварить? Говорят, успокаивает. Виски не предлагаю. Судя по постной роже, ты насквозь трезвенник». Пепел от разворошенного камина взвился в воздух так, что Рафаэль на его фоне окончательно померк, а Курт вскочил на ноги, бросаясь в другие комнаты. Камины обнаружились еще в двух спальнях, но и там он не нашел ничего, кроме обугленной древесины и раскрошенного угля. «Не знал, что в наш отдел теперь душевнобольных берут», — прокомментировал Рафаэль, влетая вслед за Куртом в гостиную. «Чего ищем-то?» «Вот», — тяжело дыша отозвался Курт. «Это они?» Призрак подлетел ближе, для удобства пройдя сквозь него, и уставился на очередной разворошенный камин. Пепел из него частично покрыл набросанный мелом силуэты на ковре, но Курт даже бровью не повел. «Ого!» — только и проронил Рафаэль. «А ты не такой зеленый, как кажешься. Курт Лемон. Точно. Это они, камешки. Только больше не сияют. Поэтому я их и не видел». Курт достал из пепелища потускневшие, ничем не примечательные камни, покрытый сажей и копотью. Повертел на ладони, благоразумно не снимая перчаток. «Огонь!» — вздохнул он. «Повреждает самые сложные магические предметы. Наверное, девочка выбросила их в камин, наигравшись. Или взрослые отобрали». «Неважно», — мрачно перебил Рафаэль. «Если они находились в одной комнате, дом не разбирался, кто там виноват. Защитное поле нарушилось. Дом решил, что они пытаются навредить предметами силы». «Дом решил?» Призрак тяжело вздохнул. «Мой юный друг, когда речь идет о ведьмином гнезде и колдовском кружеве, любые метафоры годятся». Курт устало опустился на скрипнувшее кресло, разглядывая набросанные мелом очертания тел. «Дом их не выпустил», — медленно проговорил он. «Что бы ни происходило внутри, дом считал, что они забрали предметы силы и не выпускал их». «Он выпустил бы их с разрешения новой хозяйки, но молодая ведьма заперлась в монастыре и... Ладно, ладно, не ведьма». Курт мрачно покачал ведьминым амулетом перед носом у болтливого призрака и кивнул на камин. «Проверим, как реагируют поглотители душ на огонь». «Я молчу». «Ойли», — ровно отозвался Курт, надевая амулет обратно на шею. Некоторое время в гостиной царила тишина. Призрак ехидно поглядывал на Курта. Курт напряженно размышлял. Затем шумно выдохнул и покачал головой, срывая перчатки. «Я недостаточно квалифицирован для этого», — признался он наконец. «Тут нужен святой подвижник или опытный ведьмолов». «А такие остались?» — с интересом спросил Рафаэль, присаживаясь рядом. «Немного», — устало отозвался Курт. «Но сочли, что и меня хватит». «Значит, хватит», — ободряюще хлопнул его по плечу Рафаэль. Призрачная ладонь прошла сквозь тело ледяными иглами. «Будешь у нас опытным ведьмоловом, и кто узнает, что нет?» «Несса узнает, потому что я понятия не имею, как ей помочь». Курт провел ладонью над очертаниями тел, но сделать ничего не успел. За окном раздался звук мотора. «О, явился!» — нерадостно констатировал Рафаэль. «Не торопись, твой напарничек сейчас пока угомонит железную повозку, пока выкурит еще с пачку сигарет. Новенькая!» Приглядевшись сквозь стены, наябедничал призрак. «Небось, в город заезжал!» Курт поднялся, натягивая перчатки обратно. «Все равно не успеет. Да и много ли взять с невинно погибшей крови?» «Верно. Даже отозваться не сумеет. Хоть бы одну подсказку!» «А по поводу монашки расслабился бы!» Приобнял его за плечи нахальный призрак. «Ну с чего ты решил, что это любовь? У тебя опыта в этом вопросе ноль. Ты ведь даже ее не рассмотрел толком». «Рассмотрел», — стряхивая с себя ледяные объятия, отрезал Курт. «Ну-ну», — хмыкнул Рафаэль. «Ответь, друг мой зоркий, какого цвета у нее волосы? А глаза? Роста хотя бы какого? Полная, худая? Не заметил? Ну, я тебя не виню. Ты занимался исключительно тактильным знакомством, так сказать». «Пошел вон!» — не выдержал Курт. В тот самый миг, когда входная дверь распахнулась. Рафаэль мигом втянулся в амулет и подло захихикал уже изнутри. «Почему это?» Даже попятился детектив О'Салливан, едва не выпустив сигарету из рук. «Простите бога ради, Барри!» — попросил Курт, едва сдерживаясь, чтобы не сорвать амулет. «Это я не вам». Детектив подозрительно огляделся. «А кому?» Амулет затрясся от беззвучного смеха. «Поедем на кладбище», — быстро предложил Курт. «Я поделюсь некоторыми мыслями по дороге». «Ну, как скажете», — оглядевшись еще раз, согласился О'Салливан. «Лопаты, к слову, я в багажник закинул». «Вы просто находка, Барри», — искренне похвалил Курт. «Мне с вами очень повезло». Показалось, или амулет обиженно затих. Осенью в Ирландии смеркалось быстро. Время было еще не слишком позднее, но выезжали уже в полной темноте. Как детектив определял дорогу в свете тусклых фар, не сбавляя скорости, и при этом не разбил машину и никого не убил, оставалось загадкой. «Позвольте я подытожу», — притормозив у кладбищенской ограды, пробурчал О'Салливан. «Дом пропитан магической энергией из-за заряженных предметов и колдовства покойницы. Вредить этим предметам нельзя, иначе будут последствия. Наследники по незнанию повредили некоторые из них, поэтому дом не выпустил их Я правильно понял?» «Вы же сами видели окна и двери», — напомнил Курт, выбираясь из автомобиля. «Несчастные пытались выбраться. Кто-то добрался к двери, кто-то лез в окно, но все выходы были запечатаны. Полагаю, это нелепая и печальная случайность. Возможно, если бы у них получилось выбраться из дома, кто-то остался бы в живых. Главный вопрос — что происходило внутри?» О'Салливан вытащил из багажника лопаты, перебросил одну Курту и злобно захлопнул крышку. «И вы надеетесь, что покойница нам подскажет?» «Не думаю», — честно признался Курт. «Но я обязан исключить эту возможность. Видите ли, Барри, мисс Мюррей как раз не должна говорить». О'Салливан покосился на темное кладбище, зажег ручной фонарь и закинул лопату на плечо. «А если заговорит?» «Не переживайте», — успокоил Курт. «За редким исключением мертвецы навредить уже не могут. Разберемся на месте». Детектив, по-видимому, не слишком успокоился, но спасаться бегством тоже не стал. Старое кладбище оказалось небольшим, с развалинами древней часовни в одном углу и остовом смотровой башни в другом. Центральная аллея выделялась в темноте, вымощенной светлым камнем. Зато все, что по бокам, не проглядывалось даже в свете фонаря. «Жаль, что ее похоронили не в склепе», — вздохнул О'Салливан, сворачивая с тропы. «Насколько проще сейчас пришлось бы? Дверцу отпер, саркофаг вскрыл, внутрь заглянул, проблевался и ушел с чистой совестью». «Вы ведь из этих краев», — уточнил Курт, следуя за детективом. «Хорошо ориентируйтесь на местности». «А-а-а!» — отмахнулся лопатой О'Салливан. «Каждый раз, когда надеешься, что вырвался, родное болото тянет обратно. Вот почему из всего дублинского отдела в Эшфорд послали именно меня. Потому что чужаку вообще ничего не рассказали бы». «А вам?» «Тоже немного», — мрачно признал напарник. «Потому что местные рта не раскроют при соседском мальчишке. Будь этот мальчишка трижды детектив и хоть национальный герой, дьявол побери». «Патовая ситуация», — признал Курт. «Может, у вас и получится то, чего не добился я», — пожал плечами О'Салливан, останавливаясь у небольшого холма. Курт посмотрел на временного напарника с новым интересом. За короткую жизнь он повидал зависть, подставные игры и нездоровые амбиции как в армии, так и в коридорах Ватикана. Но Барри О'Салливана, похоже, интересовало только закрытое дело. Если лавры доставались другому, что ж, меньше мороки и бумажной волокиты. Флегматичность, достойное восхищение. Вот если бы он мог позволить себе такую же. «Почему тут?» – удивился Курт. Могила Морриган Мюррей находилась в стороне от других, на небольшом холме, у развалин древней смотровой башни. С одной стороны, днем отсюда наверняка открывался прекрасный вид. С другой, какая ей теперь разница? «Указано в завещании», — отозвался Барри, вонзая лопату в мокрую землю. Фонарь детектив, не церемонясь, поставил на надгробие. «Эти развалины ведь тоже в собственности покойницы. Да тут много чего ей принадлежит». «Принадлежало», — поправился детектив, щелкая зажигалкой. «Ни клочка не продала за всю жизнь. Даже самый влиятельный человек в городе, Броди Бёрн, вынужден был платить ведьме ежегодную ренту за пользование землей». «Ого!» «А ведь Бёрн пытался с ней договориться», — с наслаждением затягиваясь сигаретным дымом, продолжал Барри. «Шутка ли? Владелец крупнейшего фармацевтического производства графства Уиклоу платит мзду старой ведьме. Ну а что поделать, если фабрика стоит на ее земле? Бывший владелец как-то договорился, а вот Бёрн каждый год ядом истекал, когда приходило время платить по счетам». «Мотив!» О'Салливан даже закашлялся. «Да вы что, Курт!» — отплевываясь от дыма, сипло выдохнул детектив. «Старине Броди уже за 60. Предположим, старуху Мюррей он побаивался. Но отыграться на наследниках, чтобы не платить ренту, это как-то радикально в его возрасте». «Вы беседовали с ним?» «Нет», — огрызнулся О'Салливан, отбрасывая сигарету. «К таким людям, как Бёрн, без ордера не сунешься. Он с вами и говорить не станет. Да и что я ему вменю? Пьяные сплетни в пабе, слухи, догадки, сомнительные мотивы. Его в тот вечер, кажется, вообще в городе не было. Укатил на встречу с клиентами в Дублин. Его старший сынок хвастал, что он остался за старшего на фабрике и скоро вообще станет тут всем заправлять. Мерзкий тип. Я с ним в старшей школе пересекался. Давайте-ка покончим с этим поскорее. Вдвоем они оттащили могильную плиту, которую благодарные жители попросту бросили сверху на неровный бугорок земли и принялись за работу. Плащи и пиджаки повесили с молчаливого согласия усопших на соседних могилах и закатили рукава. Копали недолго, в каменистой ирландской почве, хоронили неглубоко. Детектив О'Салливан настолько горел желанием поскорее убраться с кладбища, что Курту даже не нашлось работы. Барри копал за двоих. «Все», — отфыркиваясь, заявил детектив, когда лопата уткнулась в крышку гроба. «Сейчас защелки отодвинем, заглянем, вы галочку в отчете поставите, и дело с концом». «Гвозди не забивали?» «Местный похоронщик заказывает гробы на новой фабрике», — отставляя лопату, отозвался О'Салливан. «Тут гвозди не требуются». Прокол в грудь Курт уже даже не заикался. «У меня, к слову, на этом кладбище дед похоронен», — поделился вдруг детектив. «Никогда не забуду его последние слова». Он спросил, «Ты хорошо держишь лестницу?» О'Салливан первым рассмеялся собственной шутке, явно оттягивая момент загробного знакомства с мисс Мюррей. Так что Курту ничего не оставалось, кроме как забраться в могилу самому. Защелки разбухли от влаги и не поддавались. Так что Курт порядком намучился, отодвигая их одну за другой. «Все», — выпрямляясь, позвал Курт. «Вот видите, справились до полуночи, а вы переживали. Поможете выбраться, Барри?» Курт стоял по пояс в земле, поэтому не сразу увидел, отчего напарник вдруг сипло замычал и шагнул спиной вперед, прямиком в разрытую могилу. Курт едва успел отпрыгнуть. Тяжелая дубовая крышка укоризненно загудела, достойно выдерживая внушительный вес детектива. Со всех сторон к могиле приближались заунывно воющие фигуры, почти неразличимые в темноте. Шаркали ноги, лязгала цепь, рычал невидимый пес. «Святая Мария, Иосиф и младенец Иисус!» — забормотал Барри, отступая по гробу еще на шаг назад и едва не впечатывая Курта в надгробие. «Пресвятая Троица!» «Барри, слезьте с меня!» — не выдержал Курт. «Слышите? Лучше подсадите, чтобы я мог выбраться!» «Нечисть! Сами вы нечисть!» — уже совсем рассердился Курт. «Поможете вы или нет?» Яма хоть и была неглубокой, задирать ногу пришлось почти до пояса, а зацепиться с той стороны оказалось не за что. Мокрая почва скользила под ботинками, скользкая крышка гроба не позволяла оттолкнуться как следует, так что Курту пришлось опираться о землю, чтобы неуклюже выбраться из ямы. За спиной бубнил сомнительные молитвы Барри. «Как в старые добрые времена», — пробормотал Курт, распрямляясь. «Перчатки, штаны, даже светлая рубашка». Все оказалось изгваздано в грязи. Интересно, как в Эшфорде с прачечными? Фигуры, между тем, смыкали тесное кольцо, попадая под полукруг света от дрожащего фонаря. Вои рычания приближались, пока Курт терпеливо ждал. Барри, к счастью, больше не мешал, беззвучно опустившись на крышку гроба. Близость покойной Морриган Мюррей его, по-видимому, уже не пугала. «Представьтесь!» — потребовал Курт, наклоняясь за ручным фонарем. В ответ завыли и зарычали с утроенной силой, а Курт, наконец, щелкнул выключателем, направляя луч света, находящий во тьме. «Роуэн Бёрн!» — обрел голос Барри. «Мерзавец! Я так и знал, что без тебя не обошлось!» Вытье сменилось хохотом. Но бежать опознанный Роуэн с товарищами не собирался. Наоборот, круг сжали, отрезая пути к отступлению. Курт пересчитал. Пятеро. Плюс злой пес, рвущийся с цепи. Поводок здесь не помог бы. Пес оказался борцовской породы, с уродливой мордой и безумными глазами. То ли несчастное животное чем-то опоили, то ли долго держали в заперти. «Какие люди!» — лениво протянул тот, кого детектив назвал Роуэном. «А хорошо смотришься в могиле, О'Салливан!» Курт подал руку Барри, помогая выбраться, и молча передал ему фонарь. «Кто это с тобой?» — продолжал Роуэн. «Смазливый какой! Твой дружок из Дублина, Барри? Ходишь по мужским клубам?» «Пасть захлопни!» — ощерился детектив. «Это мой коллега из Ватикана. Ты хоть в курсе, какие у него полномочия?» «Что-то не выглядит он как монах!» — Подсокал языком Роуэн под дружный гогот парней. «Имя есть у него?» «Что вы делаете на кладбище ночью?» — прервал Курт, шагая вперед. Парень, державший пса, едва не упустил цепь, когда тот рванулся вперед, заливаясь бешеным лаем. «Законом не запрещено!» — глумливо отозвался Роуэн. «А вот вы чем тут занимаетесь, ребятки? Думаете стащить у старухи украшения и золотые зубы?» «Вы пьяны?» — спросил Курт. От парней разило странными ароматами. Курт подался вперед, принюхиваясь. И в этот момент пес вырвался-таки из рук гогочущего хозяина. За спиной запоздало вскрикнул Барри. Пес прыгнул на Курта, едва не повалив с ног, хлопнул челюстями у самого лица и тут же шарахнулся в сторону, припадая на дрожащие лапы. Гогот оборвался. «Что за...» — выдохнул Роуэн. Пес жалобно скулил, пятился задом, не отрывая брюха от земли, и, наконец, бросился прочь, волоча за собой громыхающую цепь. Чертыхнулся его хозяин. Коротко позвал в темноту, но пес так и не вернулся. Жалобный скулеж и звон цепи затихли вдалеке, а взгляды присутствующих остановились на неподвижном Курте. «Из Ватикана, значит?» — хрипло заговорил Роуэн Бёрн. «Дурная примета встретить монаха на кладбище. Или ты не монах?» Курт не успел ответить. «Дурная примета — слушать игру оркестра лежа!» — авторитетно заявил Рафаэль, вырвавшись из амулета. «Особенно, если оркестр духовой, а ты весь в цветах и в окружении близких и родственников. Хотя тебе это не грозит!» Тут же оговорился призрак. «К тебе на поминки явлюсь только я, чтобы трижды плюнуть на могилу!» Секундное замешательство оборвалось воплями, криками и поспешным бегством от зависшего в воздухе призрака. Курт проводил взглядом убегающих парней. Трезвели на глазах, хоть и наткнулись несколько раз на надгробие, и вздохнул, укоризненно глянув на Рафаэля. «А что я не так сказал?» — удивился бывший ведьмолов. «Трижды на могилу только землю бросают», — механически поправил Курт. «Подумаешь, какие мы щепетильные!» — фыркнул Рафаэль, с трудом опускаясь на землю. «Мне и плевков не досталось. Старуха вырезала мне сердце, а остальное закопала в дальнем углу сада. Спасибо, хоть чучело не набило!» «Какой ужас!» — пробормотал Курт. «Сочувствую!» Рафаэль отмахнулся. «Я и не рассчитывал на приличные похороны. По правде, я не любитель всех этих ритуалов. Случалось мне бывать на отпеваниях, где усопшего так нахваливали, что я дважды подходил к гробу, чтобы убедиться, кто там лежит. Хотя от красивого надгробия я бы, конечно, не отказался». За спиной раздался звук гулкого удара о дубовую крышку. Курт обернулся. «Да вы издеваетесь, Барри!» — простонал он, рассмотрев бесчувственного О'Салливана в разрытой могиле. Следующие полчаса прошли в попытках Курта привести напарника в чувство под аккомпанемент ехидных замечаний Рафаэля. «Скоро полночь», — сообщил призрачный ведьмолов, усевшись на развалины смотровой башни. «К слову, растущая луна. На небо не смотри. Это же Ирландия. Тут звезды только в январе видно. Если старуха и встает по ночам, сейчас самое время». Курт хлопнул Барри по щеке, добился невнятного бормотания и устало прислонился к земляной стене. «Спасибо, кстати», — обратился он к призраку. «Неприятная компания. Полагаю, пришлось бы прибегнуть к святому знамению. Но ведь это работает только против нечисти». «А как иначе?» — поинтересовался Рафаэль, спускаясь в могилу. «Никто не смеет оскорблять моего лучшего друга, кроме меня. Мне можно», — ухмыльнулся призрак. «Оберегаешь свой шанс на вечную жизнь?» — усмехнулся Курт. — Я ведь не обещал, что мой наставник тебе поможет. — Если ты попросишь, сделает, — убежденно заявил бывший ведьмолов. — Про друга повторишь? — Это смахивает на шантаж, светлячок, — предупредил Рафаэль. — Послушай, приятель, я провел в заточении сотню лет наедине с проклятой ведьмой. Да и та не баловала меня беседами по душам. А ты, парень, смышленый и в целом вроде неплохой. Да и вереницы других кандидатов, друзья, я чет не вижу. Почему бы и не помочь хорошему человеку? Молчание входит в перечень планируемых добродетелей, вздохнул Курт, вновь присаживаясь рядом с Барри. Я могу долго молчать, — усевшись на край могилы, заверил Рафаэль. — Так долго, что ты не поверишь. А могу сказать: «Эй, приятель, давай вместе посмотрим в лицо этому греба жестокому миру и не дадим ему прогнуть нас. Я предложу тебе напиться и выкинуть какую-нибудь глупость. А может, не предложу. Чем бы ты ни занимался, я буду рядом и не позволю вшивым молокососам угрожать моему единственному шансу на спасение». «Помоги раскрыть это дело», — похлопывая Барри по щеке, попросил Курт. «Ой, да в курсе я про твою зазнобу», — скривился Рафаэль. «Сам не свой ходишь. Слышь, Светлячок, разберемся и с этим деликатным дельцем. А может, и твои проблемы мимоходом решим, а? В любом случае, я не позволю тебе скатиться в депрессию». «Оцени, Светлячок, я даже знаю, что такое депрессия. Жизнь зачастую сплошное дерьмо, да и смерть ничем не лучше. Но ты это и без меня знаешь, Так для чего нужны друзья, если не для того, чтобы наше жалкое существование казалось чуточку легче?» Курт слабо улыбнулся, оборачиваясь. «Сам-то веришь в то, что говоришь?» «Я верующий, до мозга и слевших костей. Будь спок», — заверил Рафаэль. «Только в отличие от тебя, я-то знаю, к чему такая дружба приведет». Детектив О'Салливан выбрал именно этот момент, чтобы прийти в себя. «Я умер или сошел с ума?» — невнятно пробормотал Барри, усаживаясь в могиле. «Вроде не время еще видеть мертвецов». «А ты не смотри», — разрешил Рафаэль, болтая ногами в воздухе. «Мы с Куртом не обидимся». Детектив дико глянул на невозмутимого призрака, затем на уставшего напарника. «А вы точно следователь?» — не выдержал Барри, повернувшись к нему всем внушительным корпусом. «Я думал, вы изгоняете призраков, а не икшайтесь с ними». «По-разному случается», — признал Курт, поднимаясь на ноги. «Если вы не возражаете, Барри, я оставлю объяснение на потом. А сейчас давайте закончим то, ради чего мы сюда...» «Приперлись», — подсказал Рафаэль, взмывая в воздух. Крышка поддалась с трудом. Детектив О'Салливан вогнал черенок лопаты в приоткрывшуюся щель, вздымая крышку вверх. Дохнуло изнутри запахом тлена, пепла и зловония настолько тошнотворного, что Курта тотчас замутило. «О, даже я ощутил!» Картина закашлялся Рафаэль, когда О'Салливан торопливо отвернулся, вырывая лужицы желудочного сока. «Ну, чего дальше, Светлячок?» Курт склонился над распахнутым гробом, подсвечивая фонариком. «Хватит для отчета!» — поинтересовался призрак, заглядывая ему через плечо. «Более чем!» Мрачно отозвался Курт. Обугленные останки, размазанные по стенкам гроба, никак не могли подыматься по ночам и вредить живым. Не осталось на месте упокоения Морриган Мюррей ни разлагающегося трупа, ни даже истлевшего скелета, лишь очертания тела да вздыбленная обивка гроба, сгоревшая вместе с телом ведьмы из Эшфорда. К таким останкам даже вас звать не получилось бы. «Говорят, перед смертью вся жизнь пролетает перед глазами», мрачно прокомментировал О'Салливан, вытирая рот носовым платком. «Вы в это верите, Курт? Я вот думаю, что враки. Судите сами, старухе Мюррей стукнуло лет 200, ну, может, 180. Если бы у нее пролетала перед глазами вся жизнь, она успела бы пожить еще пару лет. Вы что думаете, Курт?» Курт не только думал, но и знал, но отвечать на риторический вопрос не стал. Барри О'Салливан все испытает сам, когда придет его время. «Думаю, что мисс Мюррей совершенно точно была ведьмой», — резюмировал Курт, поднимаясь с корточек. «И мы можем с чистой совестью вычеркнуть ее из списка подозреваемых». «А у нас он есть?» — хмыкнул О'Салливан. «Составим», — улыбнулся Курт. «У меня другой вопрос. Что все-таки делали господа Роуэн Бёрн и сотоварищи на кладбище?» Рафаэль проплыл мимо чертыхнувшегося Барри и пихнул Курта призрачным локтем. «На этот вопрос я отвечу, Светлячок. Вы же оба слепые, как котята. А я вижу, как вон в той часовне валяются бутылки, самокрутки и подозрительный белый порошок. В мои времена народ только опиумом баловался. А здесь у нас, у вас, у них...» «Говорил же, мерзавец этот Роуэн», — процедил О'Салливан. «Соберем эту дрянь, пока детишки не наткнулись, а заодно и на пальчики проверим». С таким компроматом можно ломиться к старику Бёрну с ноги в парадную дверь. Не откажет. Или мы его старшего сыночка отправим далеко и надолго. Какой удар по репутации уважаемого владельца фармацевтической фабрики? Курт внезапно пошатнулся, хватая за нательный крест. Ноги не держали совершенно. Горло превратилось в наждачную бумагу. Перед глазами поплыли белые круги. «Эй, эй!» — забеспокоился О'Салливан, поддерживая его под локоть. «Вы чего удумали, Курт? Проклятье!» Курт, ведомый твердой рукой напарника, послушно уселся на соседнее надгробие. Отхлебнул из предложенной фляги и закашлялся. «А ты думал, он тебе святой водицы нальет?» — поинтересовался Рафаэль. «Че, серьезно, так и думал? Это же ирландец! Чего ты ожидал оттуда испить, кроме виски?» «Ну, простите!» — буркнул О'Салливан, отбирая флягу. «Мне всегда помогает!» «Кто бы сомневался!» — фыркнул зловредный призрак. «А с тобой мы еще разберемся!» — пригрозил детектив, подхватывая лопату. Из дневника Курта Лемона. Пятница, 25 октября 1950 года, вечер. Преподобный отче Иероним. В ходе поездки на кладбище выяснилось, что Морриган Мюррей действительно была ведьмой, однако упокоилась совершенно точно. Все как по учебнику. Сгоревшая плоть, необратимая и окончательная смерть. Не слишком приятная, подозреваю. Но это уже не наши проблемы. К слову, отче особо отдел никогда ею не интересовался. Богатые пожертвования. Простите бога ради, это усталость. Я даже едва не потерял сознание на кладбище. Извоживание. Кто бы мог подумать? Я снова забываю следить за собой. Завтра отправимся к доктору Беллу, составлявшему медицинский протокол, и к владельцу фармацевтической фабрики неподалеку от Эшфорда. Ничего не ожидаю, но проверить обязан. К вечеру вернемся в проклятый дом. Рафаэль покажет нам с Барри черный ход. Обещал в колодец больше не ронять. О'Салливан сказал, что не верит ни на грош. Уверен, этим двоим надо просто привыкнуть друг к другу. Постскриптум. Когда мы возвращались в паб, в двух словах не перескажешь. Барри сказал, что в кладбищенской грязи нас на порог не пустят. Так что лезли через забор. Отмывались по очереди, в полной тишине, ледяной воде и крайнем неудовольствии. Рафаэль сказал, что впервые радуется тому, что давно мертв.